Францевская. История о самой знаменитой булке с изюмом. Совместный проект «Арзамас» и московских центральных диаметров. В 15 минутах ходьбы от станции МЦД «Кунцевская» стоит двухэтажный деревянный дом. Это бывшая дача семьи Филипповых. В 19 веке они владели самой популярной сетью булочных и пекарен в Российской империи. Основатель пекарской династии Максим Филиппов был освобожденным крепостным крестьянином, а уже его сын Иван преуспел так, что стал официальным поставщиком двора его величества. Филипповы пекли все – сайки, витушки, батоны, бублики и калачи, но их фирменным товаром была знаменитая булка с изюмом. Легенду о том, как она появилась, многие знают из книжки Владимира Гелеровского «Москва и москвичи». Итак, московский генерал-губернатор Арсений Закревский каждое утро завтракал филипповскими сайками. И один раз, разломив сайку, он вдруг увидел в ней таракана. Закревский взбесился, вызвал Ивана Филиппова к себе, но тот не растерялся и сказал, что это вообще-то никакой не таракан, а изюм. И в доказательство на глазах у губернатора съел булку вместе с тараканом. В тот же день, чтобы окончательно сбить Закревского с толку, Филиппов выпек первую партию булок с изюмом. Пожалуй, эта история слишком красивая, чтобы быть правдой, но филипповские булочки с изюмом действительно стали визитной карточкой их пекарни. После революции бизнес национализировали большевики. Булочная Филипповых превратилась в булочную номер один, но уже без Филипповых. Один из владельцев уехал за границу. Маяковский даже написал об этом язвительное стихотворение. «Октябрь подшиб торговый дом, так ловко попросили их, что взмыл Филиппов, как винтом, до самой до Бразилии». А в Кунцеве от Филипповых осталась дача, купленная одним из последних наследников династии Дмитрием. Этот дом стоит с конца XIX века и мало изменился с тех пор.